Глава вторая. Защитный барьер. «Ну, а теперь говори». Едва за Роу закрылась дверь, с лица Леры исчезла улыбка. «Что случилось?» Чтобы рассказать про Алиту, хватило пары фраз. Лера кивнула и подозвала свою камеристку. Та выслушала, присела в реверансе и скрылась за неприметной дверцей в коридоре для слуг. Лера устроилась в кресле напротив меня. «Думаю, она быстрее моего сына все разузнает. Когда вернется, поможет тебе принять ванную. Ты, наверное, и есть хочешь?» Я помотала головой. Не то чтобы я не хотела, но это вполне могло подождать. При мысли о теплой воде и мыле меня начинало потряхивать, и все прочие желания отступали. А Лера тем временем ступила на скользкую для меня почву. «Теперь главное. Что ты задумала?» «Ничего». «Ой, Ли. Как будто я не вижу, как забегали твои глазки. Но вот что ты будешь делать? Как объяснить? А ведь вряд ли мне кто-нибудь сможет помочь в моих изысканиях лучше Леры. Может, стоит ей довериться?» Я закусила губу. «Лера, мне нужна срочно в библиотеку». «Нет, так начинать нельзя. Первое слово, которое у нее вырвется, будет «нет». А нас когда-то учили, если хочешь чего-то добиться, надо вести собеседника по лабиринту из слов так, чтобы он как можно чаще говорил «да». Пришлось начать издалека. «Я тревожусь за Роу. Сейчас ему нужны все силы, а из-за нашей связи...» Я протянула руку, позволяя рукаву соскользнуть до локтя, обнажая браслет истинной пары. «Он ловит все мои переживания. И я боюсь, что в какой-то момент мой испуг или волнение могут его отвлечь». На лице Леры появилось досадливое выражение. Я даже удивиться не успела, как она почти слово в слово озвучила мои мысли. «Защитный барьер. Ну что мне стоило быть внимательнее на занятиях, когда нам в академии рассказывали об истинных парах? Я была уверена, что истинная связь — сказки, и мне никогда это не пригодится». Она вздохнула. «Ну, мне и не пригодилось». Некоторое время Лера в задумчивости постукивала ноготками по подлокотнику кресла. «Есть одна мысль». Я затаила дыхание. «Библиотека», — продолжила Лера. «Вот». «Была в ней одна книга». Сейчас на лице моей свекрови проступило отвращение. «Мемуары ржеволосой дряни. Тей. Эта выскочка решила войти в историю. Не успела занять трон, как сразу начала диктовать свои бесценные воспоминания». «Вот это новость!» «Разве они с императором Румером истинные?» — вырвалось у меня. До сих пор я столько слышала от Леры про интриги Теи и решила, что та рвалась к власти всеми правдами и неправдами. Но если Тея и Румер были истинной парой, то вся суть истории менялась. «Ну, по крайней мере, в книге так написано», — неохотно ответила Лера. Она даже уверяла, что совсем не стремилась к власти. Ни она, ни красавчик Рум. Но это чистое кокетство. «А что про барьер?» — вернула я ее к главной проблеме. Лера тяжело вздохнула. «У нее получилось закрыться от Румера во время состязаний». Лера споткнулась, ее глаза расширились, словно она вспомнила что-то очень важное, и она тут же подтвердила. «Алия!» «Что?» Я не поверила своим ушам. «Там, на состязаниях, была Алия, твоя родственница. И именно она подсказала Рыжей, как создать барьер». «Тетя Алия?» «Значит, вас должны были этому учить, хотя бы в теории». Лера вопрошающе уставилась на меня, а я почувствовала, как мои щеки заливает краска. «Я... мне и в голову не приходило, что когда-нибудь эти знания мне пригодятся», — жалобно сказала я, чувствуя, как подрагивают мои губы. «Ясно. Ты такая же бездельница, как и я», — хмыкнула Лера. И тут же ее голос стал ласковым. «Ну-ну, не расстраивайся». «Ой», — почему-то шепотом сказала я. «Сейчас опять Роу услышит. Он стал такой чуткий». Пришлось заняться дыхательными упражнениями под одобрительным взглядом Леры. «Да, девочка, нам срочно надо найти все, что возможно, о барьере. Не хотелось бы, чтобы Роу привиха вел себя так, словно сам вынашивает младенца». Я фыркнула, но сдержать смех не получилось, потому что Лера меня поддержала. Отсмеявшись, мы снова вернулись к разговору о защитном барьере. «Есть две книги, которые могут быть полезны. Про одну я уже сейчас говорила. Лера опять поморщилась. Похоже, бывают раны, не заживающие никогда. И мемуары твоей достопочтенной родственницы. Достопочтенной? Не поняла я. Ну, Али. Несколько мгновений я пыталась соединить в голове слово «достопочтенное» с образом легкой, словно ветерок Али. Так и сидела, разинув рот, не зная, как объяснить, что долгоживущие маги потому и живут долго, что меньше всего похоже на достопочтенных Матрон. В этот момент вернулась камеристка, и я захлопнула рот, так ничего и не сказав. «Госпожа?» Она присела перед Лерой и покосилась в мою сторону, и спрашивая разрешения говорить при мне. Сердце пропустило удар. «Алита жива?» — с трудом шевеля губами спросила я. Камеристка быстро закивала. «Жива, жива!» Я выдохнула с облегчением. «Что ты выяснила? Не бойся, говори. Раз жива, остальное меня не испугает». Камеристка еще медлила, но Лера ободряюще ей кивнула. «Отрава была в настойке вербены, которую так любит госпожа Лиса. Лита надышалась, ну и на руки попала. Целитель сказал, что перестарались, слишком много добавили. Если бы меньше, то на Литу не успела бы подействовать». Я содрогнулась. «Ты говорила с самим целителем?» — недоверчиво спросила Лера. «Что вы, госпожа, с его учеником?» Кровь отлила от моего лица. «И что со мной было бы, если бы я села в эту ванну?» Должно быть, я сильно побледнела, потому что в глазах камеристки появилось испуганное выражение, а Лера сделала ей знак молчать. «Я не знаю, госпожа», — пробормотала она. «Возможно, вам стало бы просто плохо». Она врала. Я видела это по ее глазам. «Просто плохо? Если Алите хватило запаха и погрузить руки, чтобы потерять сознание, а что случилось бы с моим малышом?» Инстинктивно я положила руки на живот. Перед глазами поплыла. Пришла в себя, почувствовав неприятный запах нюхательной соли, которую заботливо поднесла к моему носу Лера. «Успокойся, Лиса. Ничего ведь не случилось». «В который раз уже?» — помертвевшими губами пробормотала я. «Асхар бережет тебя и моего внука». Ладонь Леры легла поверх моих рук. «Все хорошо». Дверь с грохотом впечаталась в стену. Даже не поворачивая головы, я знала, кто ворвался в комнату. «Да», — донеслось до меня тихое Лерина. «Придется мне самой покопаться в библиотеке». Роу быстро обвел глазами комнату, убедился, что нет никакой опасности, и я почувствовала, как напряжение медленно его отпускает. Что-то было не так во всем этом. Связь была и прежде, с того дня, как дракон принял наш брак, но не такой же сильной. Раньше я не чувствовала мельчайшие оттенки его настроения столь остро. Может, причина обострившейся чувствительности в приближении к средоточию чемпийской магии, к спящему дракону? Надо будет подумать, как это проверить. «Что здесь случилось? Тебе плохо?» Роу все-таки успел заметить пузырек с нюхательной солью в руке матери, прежде чем она его спрятала за спину. Я закатила глаза. «Роу, не поверишь, я беременна. У меня просто закружилась голова». Взгляд мужа стал подозрительным, и я поняла, что допустила ошибку. О чем я должна была спросить в случае, если бы ничего не узнала от Лериной камеристки? Я поспешила исправиться. «Как Алита?» «Пришла в себя. Разбаловала ты свою камеристку. Чуть что в обморок, как благородная дама». У него получилось сказать это все небрежно. Мы с Лерой переглянулись. Вот ведь врун. Но, кроме того, в ее глазах появилась тревога. Она уже жалела, что не скрыла от меня правду. Нужно будет ей объяснить, что лучше знать об опасностях, чем нарваться на них неожиданно. Но раз Роу так скрытен, любопытно посмотреть, как он будет выкручиваться дальше. «Тогда мы можем отправиться в твои покои? Я так и не успела принять ванную». «Не стоит», — поспешно ответил муж. «Думаю, мать уступит тебе свою камеристку на сегодняшний вечер». Он вопросительно посмотрел на Леру. «Через нашу спальню прошло столько людей, что ее будут прибирать до завтра. Я приказал подготовить на сегодняшнюю ночь одни из гостевых покоев». Мне показалось, или он подмигнул матери. Я вздохнула. Вечный заговор всех против всех. У нас с Лерой тайны от Роу, у него с ней же от меня. Такая уж у нас семейка. Все друг друга берегут. Наверное, это неплохо, но никогда не знаешь наверняка, что происходит. Али-то уже там? Роу помедлил с ответом, затем неохотно процедил. Целитель понаблюдает за ней до завтрашнего дня. Прежде чем я успела открыть рот и спросить, что же такого необычного в обычном обмороке, если требует присутствия целителя, подключилась Лера. «Да, Лиса, раз уж ты здесь, Нара поможет тебе принять ванную, а потом поужинаем у меня. Нет силы идти в обеденную залу». Пришлось подчиниться. Состояние Алиты меня по-прежнему беспокоило, но вряд ли Роу понравится, что я услышала лишнее. И Леру подводить не хочется, иначе в следующий раз ничего от нее не узнаю. Главное, Алита жива и под присмотром. Ничего страшного не случилось. Теплая вода окончательно меня расслабила и успокоила. За ужином я с трудом что-то в себя впихнула и отключилась в мягком глубоком кресле под разговоры Роу и Леры. Они обсуждали что-то о наведении порядка в нашей части крепости. Пришла в себя от мягкого покачивания. Меня окутывал знакомый запах — хвоя и раскаленные на огне камни. Приоткрыв на секундочку глаза, я убедилась, что нахожусь там, где и положено, на руках у мужа, несущего меня по длинному коридору мягкими скользящими шагами. Он старался меня не разбудить. Открылась и закрылась дверь. Роу осторожно опустил меня на постель. «О, он что, накрывает меня одеялом? Так недолго и без сладкого остаться». Моя стихия уже завозилась внутри, явно не согласная с таким положением дел. Внизу живота потянуло. Одновременно с этим я поймала связь с Роу и по этой ниточке направила ему свое ощущение. А в ответ получила такую волну желания, что пальчики на ногах сами собой поджались, а с губ сорвался стон. Постель рядом со мной прогнулась под весом тяжелого тела, и горячее дыхание коснулось моего виска. «Ты не спишь, моя вкусная девочка?» — засмеялся он и шумно втянул носом воздух. «Ну, точно хищник, предвкушающий обед. Ну, это еще вопрос, дорогой муж, кто тут больше хочет?» Довольно заурчав, я открыла глаза, поворачиваясь к нему и ловя взгляд. Несколько долгих мгновений мы просто смотрели друг на друга, погружаясь, ощущая, как закручиваются спиралями стихии внутри. Мой воздух уже вовсю рвался навстречу огню, но мы не торопились. Настоящее наслаждение не терпит суеты. К тому моменту, как жаркое дыхание Роу коснулось моей брови, по всему телу уже галопировали мурашки, делая кожу сверхчувствительной. Роу вел меня словно в танце, кружа голову невесомыми поцелуями. А я, закрыв глаза и жмурясь от удовольствия, сама тянулась, подставляя его губам лицо и пытаясь угадать, чего они коснутся в следующий момент. Не угадывала, фыркала от неожиданности, а он тихо посмеивался. Руки его тоже не бездействовали, они заводили меня своими случайными прикосновениями, мимоходом скользя по напрягшимся вершинкам груди и уворачиваясь, едва я начинала инстинктивно за ними тянуться. Мы очень любили эту игру. Не раз я, потеряв терпение, вцеплялась в его ладонь и сама притягивала ее к горящему от желания месту. Мой темпераментный горячий муж неспешными умелыми ласками доводил меня до того, что я на него набрасывалась, а он потом еще и шутил, что принцесс Хорни учили в детстве только неприличным вещам. И вот попробуй докажи, что я не специально и вообще сам виноват. Вот и сейчас именно я, отбросив церемонии, развернулась к нему всем телом, толкнула в плечо, укладывая на спину, и завладела его губами. Роу выжидательно замер, позволяя мне прикусывать то нижнюю, то верхнюю, тоже мне каменная статуя. Я-то знала, что долго не продержится. Достаточно требовательно надавить, дождаться, когда он запустит внутрь, дразнящим движением коснуться кончика его языка, а потом сразу же отстраниться, то есть попытаться сбежать. Все, хищник выскочил из засады. Зарычав, Роу впился в мои губы, сминая их, не позволяя закрыться, глубоко проникая языком внутрь моего рта. Он смял бы меня всю, если бы не животик. Я чувствовала дрожь в его сильных ладонях, привыкших хватать и сжимать, а сейчас с трудом удерживающих самого себя от естественного желания притянуть и ворваться внутрь. «Роу!» — простонала я невнятно, нависнув над ним. И он откликнулся на призыв. Его рука сразу же скользнула под тунику, найдя горящий желанием узелок и начиная с ним знакомую игру. Теперь он жадно смотрел мне в глаза, ловя малейшие изменения, любуясь, как я покусываю и облизываю моментально пересохшие губы, касался их мимолетными движениями, чтобы перехватить мое дыхание. «Как же ты быстро заводишься?» — удовлетворенно мурлыкнул он, демонстрируя мне влажные пальцы. Его ладони подхватили меня, приподнимая и опуская вниз. Ох, когда он успел избавиться от одежды! Муж заполнял меня очень бережно, медленно, ломая себя, не позволяя ворваться вглубь, и я чувствовала, как трудно ему сдерживать свой огонь. «Ты слишком осторожен», — шепнула я, двигаясь навстречу, сплетая свою воздушную стихию с его, вдыхая запах хвои и огня с терпкой ноткой моего мужчины. Все, что он позволил себе, — еще один жесткий поцелуй, врываясь в мой рот языком со всей силой и страстью. Пришлось действовать самой, опираясь на его плечи, чувствуя поддержку одной его руки, помогающей поймать ритм, и пальца другой, снова добравшейся до самой жаркой точки, где скрутились в вибрирующий узел три стихии. Замираю, пытаясь продышаться. У меня получается расслабиться там, где все сжалось в комок, но облегчение мимолетно. Стихии распространяются по телу, чередуя обжигающие и охлаждающие потоки, снова скручиваются в тугой узел, и из этой бесконечно глубокой бездны поднимается волна неги, невыносимо яркая, ослепляющая, перекрывающая дыхание. Я выгибаюсь, сжав в себе Роу, принимая в себя его последнее движение. Мы замираем, сотрясаемые одной на двоих мощной вибрацией, и перестаем существовать, когда, сорвавшись с пика, поток наслаждения обрушивается на нас, размывая на мелкие песчинки. А потом Роу долго нежит меня, завернув нас обоих в огромное теплое одеяло, словно в кокон. Просыпаюсь я на рассвете от холода. Во сне я сбросила одеяло, а мужа рядом нет. С некоторым недоумением я оглядываю незнакомую комнату, с трудом вспоминаю, что мы должны были ночевать в каких-то гостевых покоях. И в этот момент до меня откуда-то издалека долетают отголоски гнева. Роу в ярости. Вот что опять случилось? Толкнулся внутри малыш, напомнив мне, что теперь не только я переживаю за мужа, но и кое-кто за отца. Я погладила животик. «Спокойно. Папа у нас горячий. Мало ли кто мог его раздраконить. Угадать невозможно. Мысли, в отличие от эмоций, не прочитать. И хвала Асхару. Я даже к тому, что все мои настроения становятся сразу же известны, привыкнуть не могу. Так не должно быть. Каждый человек должен иметь возможность уединиться. Ну да, ну да. Насчет себя я это очень хорошо понимаю. А вот то, что я чувствую мужа, мне, похоже, не мешает». Нет, его мужские секреты мне не нужны, а вот во время занятий любовью это просто волшебство. Чувствовать его желание и видеть, как он откликается на каждое мое. Внизу живота сладко потянуло. И почти сразу же скрипнула дверь. Я изобразила ровное дыхание, но совсем закрыть глаза не смогла. Так, прикрыла немного, наблюдая из-под опущенных ресниц, как приближается Роу. Мягкие плавные движения хищного зверя. Завораживающие. Порой мне достаточно просто посмотреть на него, чтобы во всем моем теле началась пляска стихий. «Не спишь», — утвердительно сказал он, опускаясь рядом со мной. Я мысленно потянулась к нему, ощущая, как нарастающее желание загоняет куда-то вглубь бурлящий сгусток гнева. Совсем он не растворился, значит, причина все-таки была. Но явно могла подождать. Я мурлыкнула и потянулась к мужу.